а некоторые японцы уже и не ведают об этом чудо-искусстве. Японцы как бы перелицовываются на западный лад. Так ли это? С тревогой задает себе вопрос автор. Он хочет найти отрицательный ответ. Подумав, он успокаивается. Нет, это не так. Японцы остаются все же японцами. Эта тема по существу присутствует и в рассказе «Миуры. Револьвер». 80-летняя старушка, предчувствуя скорую кончину, пишет своему сыну, живущему в городе, письмо. «Не хочешь ли ты побывать у нас? Потолковать надо кое о чем. Если сможешь, приезжай». Сын заволновался, быстро собрался и поехал. Оказалось, что престарелая мать мучилась от сознания того, что в доме хранился револьвер ее покойного мужа. Старушка боялась, что этот револьвер мог попасть в руки воришки, который, не дай бог, наделает беды. Сын решил сдать револьвер властям, но, чтобы не расстраивать мать, надумал отвезти его в токийскую полицию. «Зачем отцу был нужен этот револьвер?» — спросил себя герой рассказа. «Ведь отец ни разу не выстрелил из него». Поразмыслив, он все же догадался. Револьвер поддерживал силы больного отца, сына деревенского самурая, зятя городского торговца мануфактурой, имевшего двух дочерей-альбиносов, покончивших с собой, отца двух сбежавших из дому сыновей. Револьвер порождал у отца сознание того, что он может умереть в любое время, когда захочет. И, осознав это, больной отец мог дожить до преклонного возраста. Тэцуо Миура подводит читателя к мысли о том, что и сегодня японская традиция о самоубийстве жива, и в умах его соотечественников непоколебима. Уход из жизни по собственной инициативе в Японии не осуждается. Молодежь возводит эту традицию в ранг социальной ценности. Молодежная проблематика нашла многогранное освещение в произведениях Кендзабура Оэ. Начало этой теме положено писателем в рассказе «Содержание скотины» 1958 год, удостоенном премии Акутагавы. Сюжет рассказа прост. В конце минувшей войны недалеко от глухой японской деревеньки падает подбитый американский военный самолет. Жители захватывают в плен уцелевшего члена экипажа – негра. Они приводят негра в деревню и запирают его в подвале, ожидая указания властей по поводу того, как с ним поступать. Ждать пришлось долго. Жители деревеньки негодовали, к негру относились как к скотине, избивали его. Однако подросток, приносивший в подвал негру еду, подружился с ним. Когда пришло указание доставить негра в префектуру, тот понял, что над ним готовят расправу. Он схватил подростка и забаррикадировался с ним в подвале. Взрослые приступом взяли укрытие и убили негра, повредив при этом руку подростку, которым негр защищал себя от ударов топора. Кендзабура Оэ показал в этом рассказе, как детская любознательность, доверчивость, привязанность сталкиваются с миром взрослых, воспитанных на традициях жестокости и неукоснительного повиновения властям. Душу деревенского подростка больно ранят, и тупое предательство, объятого страхом перед надвигавшейся расправой пленного негра, и жестокость взрослых односельчан, которые зарубили негра так же, как забивают скот. Мальчишка в смятении. Он страдает не от боли в руке, которую раздробили топором, а от того, как вели себя взрослые. У него зародилась к ним ненависть и злоба. Писателя на родине и за ее пределами называют певцом молодого поколения. В 50-х годах это связывалось с его возрастом. Он родился в 1935 году. Затем уже с основной тематикой его произведений. Оэ всегда выбирает в качестве объекта своего поиска молодежь, будущее страны. Она предстает у него растерявшейся, асоциальной, отбившейся от берегов своей родной цивилизации, но не приставшей к берегам западной. Но писатель не ограничивается простой констатацией существующего положения. Он убежден, что будущее японской молодежи находится прежде всего в лоне национальной культуры.